Глава 6. Высохшая земля. Сборы были недолги. Задерживаться на берегу, где бродит неизвестная и, вероятно, опасная живность с неизвестно какими целями, нет уж спасибо. Копыто серого полностью и даже с запасом помещалось в отпечаток лапы, что намекало, лучше с непрошенным гостем не встречаться. Но конь потратил пару минут, чтобы зайти в озеро на мелководье и напиться впрок. Кто его знает, когда доведется в следующий раз наткнуться на воду. А теперь вперед. На самом деле, конечно, быстро-быстро они не поскакали. Во-первых, с полным брюхом бегать радости мало. Во-вторых, стоило экономить силы. Путь впереди долгий. В-третьих, коню не доставляло никакого удовольствия, что всадница цепляется за него и дергает за гриву. Поэтому Серый сразу объявил, что пойдет быстрым шагом или самой медленной рысью, а недовольные могут слезть со спины и прогуляться пешком. Вопросы есть? Вопросов нет. Скакать он решил только при появлении опасности. Солнце тем временем медленно поднималось над горизонтом, освещая одинокого всадника на дороге. На первый взгляд оно не отличалось от настоящего. Серый опустил голову, чтобы не слепило, но свет ему нравился. Он делал немного симпатичней даже эту безжизненную местность. Хорошо-то как. Действительно, после вчерашних кошмаров мирная, хотя и пустынная равнина, освещенная солнцем, казалась почти идиллической, если не оглядываться и не смотреть на то, что за спиной. Неплохо, согласился конь. Как ты, отдохнула? Немного. А ты сам не устал? Устал бегать на четвереньках, фыркнул Серый. Всего сутки прошли, а уже невыносимо без рук. Ну, давай о наших делах. О чем? Думаю, колдовство скоро закончится. Пока ты меня понимаешь, надо решить, что делать дальше. Но мы ведь решили уже. Макс с любопытством следил за Таей, возможно, недоумевая, с кем она говорит. Со стороны это должно действительно выглядеть странно. Лошадь время от времени издает какие-то странные звуки, мотает головой, а всадник разговаривает с пустотой. Не все. Вот мы находим людей, дальше что? Ну, надо найти самого знающего и спросить его. Конь разочарованно фыркнул. В фантастике и сказках проблема начинающих странников решалась проще. Герой, даже оказавшись в бегах, обычно получал волшебный меч, мудрого наставника и статус избранного, иногда даже дракона. Это не считая благосклонности автора. В реальной жизни, скорее всего, большинство таких персонажей померло бы, так и не достигнув своих целей. Да, в отличие от книжных героев, у них не было вообще ничего. Ни меча, ни наставника, ни сюжетной брони, ни даже денег, поэтому начинать приходится с нуля, или почти с нуля. Непростая задача, черт возьми. Вряд ли аборигены, будь это люди или еще какие-нибудь неведомые зверушки, встретят их с радостью и дадут социальное пособие. Придется выкручиваться самим, при этом не откинув копыта. Неверно. Первым делом выучиться местному языку. Не умея говорить, ты не спросишь даже, как пройти в библиотеку. Для этого надо будет найти кого-то, кто будет нас, точнее тебя. Мне ведь это бесполезно, учить. И правда. Об этом я не подумала. Даже не так, это вторым делом. Первым делом найти работу и заработок. Жить на что-то надо, пока ты будешь учиться. Но вопрос, как это сделать? Не знаю, что здесь творится сейчас, но сотни лет назад по этой дороге, как сказала Ками, ходили люди в сандалиях, пешком, верхом или на колесницах, со слугами и рабами. Уровень местных понятен, я думаю. Что мы можем здесь делать? Даже не знаю. Я не знаю. Серому сходу пришла мысль, что молодая красивая девушка может найти заработок в практически любой эпохе. Но этот вариант им однозначно не подходит. Я тоже не знаю. В институте я учился брать интегралы, а не выживать в древнем мире. Но сейчас у тебя есть я. Конь в старые времена всегда был большой ценностью, тем более хорошей. На нем можно возить груз, доставлять сообщения, пахать, наконец. Не стесняйся меня использовать, если понадобится. Спасибо. Тая посмотрела на него и сказала серьезно. Без тебя бы мы пропали. Хотя бы потому, что пришлось бы идти по этой бесконечной дороге пешком. Серый посмотрел на нее искоса и весело заржал. Пожалуй, впервые ему пришла в голову мысль, что заколдованным конем здесь быть куда выгоднее, чем совсем не заколдованным, но абсолютно беспомощным студентом. На привалах они останавливались в тени засохших деревьев. Эта мелкая рощица стояла поблизости от дороги, вокруг колодца, сложенного из грубых кирпичей. Поодаль были заметны развалины нескольких домов или хижин, некогда выстроенных из тех же самых кирпичей. Сейчас от них остались лишь невысокие огрызки обвалившихся стен. Для отдыха или ночлега эти руины были бесполезны. В таком состоянии они интересны разве что археологам. Интересно, есть там что? Конь оглянулся. Тая смотрела в провал колодца. Серый подошел поближе, встал рядом, вытянул шею. В колодце ни черта не было видно, но водой там не пахло, так что он давным-давно не работает. Конь с досадой стукнул ногой. Достало ощущать себя умной собакой из анекдота, которая все понимает, только говорить не может. Начертить, что ли, копытом ничего? А, да. Как думаешь, там есть вода или нет? Нет, покачал головой Серый. Ясно. Вздохнув, Тая достала из кармана свой подарок. Небольшую медную фляжку, украшенную простенькими узорами. Вытащила пробку и выпила маленький глоток. Подумала и дала выпить обезьяне. Серый даже просить не стал, что ему эта крохотная порция. Тая испробовала первый раз еще по дороге и расстроилась, что вода внутри самая обычная. Но теперь была благодарна за такой подарок. Путешествовать с флягой однозначно приятнее, чем без нее. Ты не слишком устал? Пока нет. Давай отдохнем, а то у меня уже все отваливается. Вот так бы сразу и сказали, а то устал, не устал. Тая с Максом расселись на земле и начали шумно делить остатки ягод. Похоже, кое-кто получил по загребущим лапам. А Серый воспользовался моментом и тихонько свинтил в сторону. Под шумок конь отошел за развалины, что прикрывали его почти по грудь. Встал, раздвинул ноги пошире, напрягся. Под брюхом радостно зажурчало. Уф, хорошо. Вроде все получается. Вот только... Конь замер и едва не шарахнулся в сторону. Внутри развалившегося дома лежали кости, выбеленные временем. Их было немало. В груди костей виднелись черепа. Ничего себе находка. Конечно, во времена варварства люди могли погибнуть от тысяч разных причин. Но что никто не озаботился их похоронить, это настораживало. Найдут ли они вообще здесь живых людей? И что или кто их здесь прикончил? Конь чувствовал, как его пробирает дрожь. Не остаться бы самим здесь новенькими скелетами. Если до вечера не встретим хотя бы питьевой воды, решил Серый, то завтра нужно разворачиваться и скакать назад к волшебному источнику. Там хоть выжить можно. 2 дня без воды и еды он как-то протянет, а вот потом можно просто пройти точку невозврата и тупо сдохнуть в этой пустыне. Рассказывать про свою находку он не стал. Вместо этого Серый молча прошел подальше на открытое место, встал, собрался и легнул в воздух задней ногой. Затем еще раз. Снова. Попробовал обеими задними, как в прошлый раз. Для этого пришлось неловко подпрыгнуть, но воображаемому врагу сзади, попади он по цели, было бы совсем не смешно. Мощный удар разрезал воздух. Конь пошатнулся, но устоял. Надо попробовать еще, пока плохо и не точно. Бьет вроде сильно, но в белый свет как копеечку. «Ты что это делаешь?» – удивленно спросила Тая. «Не видишь, тренируюсь. Очень не нравятся мне здешние места и здешние скелеты. А мои копыта – наше самое сильное, пожалуй, единственное оружие». Это Серый врезал по засохшему дереву, которое жалобно затрещало. Конь еще попробовал встать на дыбы, но испугался упасть и поспешно опустился обратно на все 4. Он двигал своим новым телом увереннее, чем вчера, не только с перепуга, но и вполне сознательно, но опыта явно не хватало. Надо тренироваться. Некоторое время Тая молча наблюдала, потом не выдержала. «Хватит уже прыгать, только устанешь. Идем лучше, я твоей гривой займусь. Надо же и твой подарок опробовать». Но Серый и сам понял, что пора делать перерыв. Им еще сегодня долго ехать. Погляди. Конь послушно посмотрел. Затем сделал два шага назад и снова посмотрел. Надо при случае объяснить, что он ни черта не видит у себя перед носом, морда мешает. А вещичка симпатичная. Если Тае досталась фляжка, то ему Ками подарила гребень из непонятного, но красивого и прочного на вид материала. Окраска очень интересная, насыщенного темно-зеленого, нефритового цвета. Интересно, откуда она взяла эти подарки? Тая сразу решила, что гребешок предназначен для хвоста коня и его гривы. Серый не возражал. В ожидании, пока всадница отдохнет, он терпеливо позволял расчесывать и распутывать свою гриву, и, к своему удивлению, выяснил, что ему нравится. Конь молча стоял и балдел с закрытыми глазами, пока его расчесывали. Было в этом процессе какое-то приятное умиротворение. Вот и вот. Девушка довольно смотрела на творение своих рук. Так уже намного лучше. Она у тебя такая красивая, длинная. Конь скептически скосил глаза. Извини, но у меня нет зеркальца. В сумке лежало, да там и осталось. А то бы я тебе показала. Ладно, пора нам и в дорогу. Это было довольно больно. Серый дернулся и недовольно заржал. Извини, но он застрял. Огорченно сказала Тая. Я уже несколько раз пробовала. И что делать? Оставить там. Что? Ты что-то сказал? Серый недовольно заржал. Ну что здесь непонятного? Взять и оставить в гриве, коли запуталась. Вытаскивать больно, да и время жалко тратить. Конь мотнул головой. Садись, поехали. Макса на этот раз упрашивать не пришлось. Дорога снова застучала под копытами. Становилось жарко. Сухой горячий воздух плыл над равниной, искажая и скрывая горизонт. Ландшафт почти не менялся. Только мелкие камни на равнине сменялись более редкими и крупными, почти с дом размером. Эти массивные белесые валуны валялись здесь и там на голой пустоши, словно остатки гигантского дракона, раскатанные на части. Они не нравились коню, и Серый старался не приближаться к ним. Впрочем, для этого достаточно просто не сходить с тракта. Солнце склонилось на запад, скрываясь за хмарью, слегка потемнело, и снова появилось неприятное навязчивое ощущение, что за ними наблюдают. Если раньше Серый видел все вокруг, то теперь за камнями могла скрываться засада и любая другая опасность. Никого живого, впрочем, конь так и не заметил. Лишь однажды прямо на дороге валялись кости, похожие на лошадиные. Тая ничего не сказала, а Серый подумал, что это плохая примета. «Страшно!» Конь навострил уши. «Страшно!» Всадница удивленно посмотрела на коня. «Серый, ты в порядке? Что головой вертишь? Тут рядом?» Конь тихо заржал и замотал головой, мол, спокойно, все в порядке, хотя ощущал, как лихорадочно забилось от волнения сердце. Он ждал. Неужели показалось? «Плохо здесь!» «Эй!» – осторожно сказал Серый. «Ты как?» «Страшно», — пожаловался голос. «Пить». «Потерпи. Найдем воду, напьемся. Ты меня понимаешь?» «Пить». «Ты меня понимаешь? Ответь что-нибудь, пожалуйста». После долгого молчания, когда Серый уже не надеялся услышать вразумительный ответ, собеседник спросил. «А ты кто? Я тебя слышу». «Я Серый. Лошадь. Ты на мне сейчас едешь». «А я кто?» «А ты Макс. Ты помнишь?» «Не помню». Обезьяна посмотрела на себя. «Я не знаю. Почему я тебя слышу?» «Думаю, потому что ты держишься лапой за гребень в моей гриве. Похоже, он волшебный. Да, вот этой. Не отпускай ее. Просто держись и все». «Не понимаю. Не помню». «Мы ехали в машине. Ты это помнишь? Лось был за рулем. Ты еще сидел рядом со мной тогда на заднем сиденье. Ну?» «Не знаю. Все. Пусто». «Ты, Макс, не бойся. Мы твои друзья. Я напомню тебе все». «Друзья?» «Да. Ты больше не один. Я тебя слышу. Не бойся». «Я Макс», повторила обезьяна. «Макс». Затем черный зверек прижался к гриве и громко заплакал. «Смотри, еще одна развилка». Серый кивнул и остановился. Дорога не то чтобы раздваивалась, скорее от нее уходило ответвление влево, поменьше, но тоже мощеное и тоже немного приподнятое над окружающей равниной. Как он сказал бы в старом мире, второстепенная дорога – это если считать, что они сейчас находятся на главной. Любопытно, куда она ведет? Как там Макс? Тая не ответила, когда он тихо заржал, чтобы привлечь внимание. Всадница склонилась к его гриве, старательно коснулась рукой волшебного гребня, и Серый повторил вопрос. «Радио успокоился». Обезьяна притихла, прижимаясь к наезднице. Тая продолжала его гладить. «Мне кажется, ему стало лучше». «Приятно слышать». «Он нас понимает, Серый?» «Меня понимает, когда держится за гриву, но плохо», — подумал, сказал конь. «Тебя совсем плохо. Макс еще не совсем зверь, но с головой у него печально». «Ну, еще бы». Превращение, конечно, чудовищным шоком оказалось для всех. Но Серый ведь смог сохранить свою личность. В первые часы конь страшно боялся себя потерять, оставшись обычным глупым животным. Но обошлось. Возможно, именно потому, что он смог сохранить самообладание. «Как мне хочется, чтобы с вами было все в порядке». «Представь себе, мне тоже». «Кажется, он действительно уснул. Пойдем потихоньку». Медленным шагом Серый подошел к развилке. Она была отмечена еще одним высоким массивным столбом, на котором строителями воздвигнута каменная горгулья. Она не слишком большая, поменьше человека, но с выразительными чертами, почти не пострадавшими от времени. Статуя гордо восседала на вершине столба, вцепившись в него вырезанными когтями. На камне под горгульей был выбит непонятный узор, то ли рисунки, то ли письмена. В любом случае, прочитать их некому. Было в этом что-то знакомое, и Серый вспомнил, как видел такую же статую на склоне горы, когда они спасались бегством от вулкана. «Да», — конь оглянулся. Вулкан еще дымился на горизонте большим дымным столпом, но уже не подавлял своим величием. Все-таки за 2 дня они ускакали на приличное расстояние. Так что сейчас, в отличие от вчерашнего, было время не торопиться и поглядеть. Зрелище, впрочем, получилось сильно на любителя. Резкие неприятные черты статуи вызывали отрыбь. Загнутый клюв хищно смотрел на прохожих, недвижные бельма пялились в пустоту. Ну вот кто сотворил все это художество? Искусство должно радовать, а здесь только хочется посмотреть да плюнуть. Жаль, фотоаппарата нет, заснять эдакое уродство. Тряхнув гривой, конь тронулся с места и пошел прямо. Конечно, любопытство оно такое, но лучше идти последовательно вперед. Больше шансов куда-то добраться. Всадница не возражала. Когда до развилки осталось 50 метров, сидевший на столбе изваяния с шумом расправила крылья. Тая взвизгнула и едва не свалилась с коня. Не успел никто опомниться, как уродливая птица взмахнула крыльями и взлетела. «Что? Это было?» Серый недовольно заржал. «Откуда ему знать?» Ожившее существо полетело неожиданно резво и довольно быстро скрылось из глаз в полуденном мареве. «Да, похоже, эти земли не настолько безжизненны, как может показаться на первый взгляд. Сначала кто-то оставил следы около озера, теперь вот это». Проснувшийся Макс растерянно смотрел по сторонам, не понимая, чего шум. «Мне это совсем не...» Слова девушки были резко прерваны конем. «Ложись!» Тая мгновенно припала к лошадиной спине. И над ее головой пронеслись острые когти и раздалось хлопанье крыльев. Серый прижал уши и инстинктивно дернулся вперед, оскалив зубы. Прыгнуть, достать, укусить. Но летающее существо уже поднималось вверх, набирая высоту. Выше, выше, не добраться. «Улетела!» Кон раздраженно ударил копытом. Хитро подбиралась сволочь сзади, но я ее заметил. После короткого спора девушка спешилась и встала рядом с конем. Серый решил, что в случае повторной атаки попробует встретить существо зубами и копытами. Конь активно косил глазами по сторонам и поэтому снова заметил горгулью, которая попыталась подобраться со спины. Ну-ну. Как только эта дрянь приблизилась, конь бросился вперед. Прыгнул. Летающая тварь поспешно рванулась вверх, и Серый лишь на сантиметры не достал зубами. Горгулья лихорадочно замахала крыльями и рванула подальше от бешеного жеребца. В жаркой тишине шли напряженные минуты, но она так и не вернулась. День начал клониться к вечеру, от камней побежали длинные тени. Чем дальше они шли, тем сильнее становилось беспокойство. Ками советовала им найти безопасное место, но где оно здесь? Ни места, ни еды, ни питья. Слава богам, хоть пассажиры не жалуются. «Давай отдохнем немного». Тая дотронулась до гребня. Конь послушно остановился возле подходящего камня, и всадница сползла со спины. Тая не жаловалась, но Серый видел, как она устала. Даже Макс, который вначале с любопытством пытался общаться, сник. Девушка дала обезьяне попить, попробовала сама, задумчиво потрясла флягу и припала глазом, пытаясь посмотреть внутрь. «Что-то не так?» Конь с любопытством посмотрел на нее. По правде, ему и самому уже хотелось пить, но просить эти капли воды вообще свинство. «Вода». «Что вода? Закончилась? Ну, это и стоило ожидать». По правде говоря, Серый ждал, что фляжка опустеет еще до развилки. «Мы с Максом уже который раз пьем воду, но там еще больше половины. Так не бывает. Как ты думаешь, она волшебная?» Серый весело заржал. «Похоже, не ему одному достался паранормальный подарок». «Да». «Тогда поделимся». Несмотря на возражение коня, Тая заставила его открыть рот и вылила оставшуюся воду. Было приятно. Во фляжке осталось совсем немного, на самом дне, как было сказано, на развод. Девушка задумчиво взболтала ее и сунула в карман. Серый выждал немного и топнул ногой, привлекая внимание. «Да?» «Скоро вечер. Надо бы поторопиться, если мы не хотим ночевать прямо здесь». «Ты прав». Воды для коня, конечно, немного, но она заметно прибавила сил. Серый перешел на рысь, постепенно ускоряя темп. Вперед, вперед. Чем длиннее становились тени, тем сильнее он ощущал подспудную тревогу. Теперь конь соревновался не со стихией, а с заходящим солнцем. И все равно ему от чего-то казалось, что соревнование важно. Крепость они встретили через полчаса пути. Глава 7. Ночные визиты. Точнее, Серый про себя назвал это крепостью. А чем оно было в действительности, кто его знает? Массивное, выстроенное из грубого желтого камня, окруженное стенами здание, чем не примитивный замок. До него было около километра. Над сооружением, наверное, некогда возвышались две невысокие башни, но сейчас от одной остался лишь жалкий огрызок. От тракта здесь отходило еще одно ответвление, тоже обозначенное высоким каменным столбом. Но, в отличие от предыдущего, было видно, где оно заканчивалось. Прямая дорога вела прямо к воротам. «Давай посмотрим. Как раз здесь, может, и остановимся». «Отличная, однако, идея. До заката еще время есть, но встретится ли другое такое место? Ночевать прямо посреди пустоши очень не хотелось. А здесь настоящее укрытие». Не колеблясь, конь свернул с главного тракта. Проходя мимо столба, Серый с опаской косился на него глазом. Ничего тут не полетит. Вроде бы все спокойно. Тем не менее, чем ближе конь и всадница подходили к замку, тем неприятнее становилось у Серого на душе. Стало понятно, что это место необитаемое. Это еще полдела. Конь и не ожидал встретить в этих пустошах жителей. Была у него какая-то неприятная атмосфера. Ворота, возле которых заканчивалась дорога, были не просто открыты, их не было совсем, словно их вывели во время какого-то древнего штурма. Здание пока сопротивлялось времени, но стены и крыша уже обвалились в нескольких местах. Темные провалы окон молча щерились на приближающихся путников. В них, несмотря на дневной пока свет, застыла ночь. Когда до ворот осталось 200 метров, Серый решительно встал. Холодная дрожь пробежала по шкуре. «Дальше не пойду. Мне даже днем не хочется туда заходить». «Мне тоже не по себе. Думаешь, не стоит?» Мнение Макса не спрашивали, но и обезьяна выглядела беспокойной. Не дожидаясь согласия, конь развернулся и поскакал обратно. Тая поспешно вцепилась в его гриву, чтобы не грохнуться. Но Серый только прибавил ходу. «Куда так гонишь? Ты же сам не хотел спешить». «Надо», — огрызнулся конь. Вернувшись на дорогу, он немного замедлил бег, но потом снова ускорился. Серый уже почти смирился, что придется ночевать, где попало. Но хотел убраться подальше от замка до наступления ночи. Конь мог бы поклясться, что его чуткие уши услышали после остановки громкое разочарованное шипение, донесшееся из темноты за воротами. И он не хотел знать, что это было. Смеркалось. Выцветшее небо погасло и потемнело. Солнце давно скрылось в облаках на западе, там, где стояли горы, и отдаленный уже тяжелый расплывшийся тучей дымил вулкан. Под слабым светом умирающего дня равнина стала еще более неуютной. Серый беспокойно озирался по сторонам, не замедляя бега. Очень не хотелось останавливаться на ночлег прямо здесь, на ровном месте. Но не может же конь бежать всю ночь? У коня нет ни ближнего света, ни дальнего. Он устал, да и страшно, что уж говорить. Эти пустоши еще днем показали свой жутковатый оскал. А кто знает, что здесь творится ночью? Местность стала более неровной. Появились возвышенности, небольшие холмы, курганы. Серому постоянно казалось, что за ними скрывается засада. Ощущение взгляда в спину стало сильнее, хотя конь по-прежнему никого не замечал. Всадница долго молчала, не останавливая, не подгоняя. Наконец спросила. «Мы будем скакать до темноты?» «Не знаю». Серый боялся не найти до темноты подходящего укрытия и боялся останавливаться. И боялся, что придется останавливаться, где попало, когда уже ничего видно не будет. Не зная, что делать, он просто бежал вперед, в надежде, что это как-нибудь разрешится. В очередной раз Серый вспомнил звериный храм, который так неожиданно и сурово вторгся в их жизнь. Мраморные изваяния на постаментах, красивые, неподвижные, опасные. Действительно ли они принадлежали реальным богам, или это лишь отголоски старых мифов и легенд? Но безжалостная сила, превратившая Макса в обезьяну, а его в белого коня, не была легендой. Это было настоящее. Сейчас они снова вынуждены бежать, снова и снова, для спасения своих жизней, за призрачной надеждой вернуть все назад. 10 статуй. 10 имен. Дух Источника назвала их всех. Владыка стихии Илайя, огненный страж Дзира, хранительница жизни Вэл, грозный Шао и дружелюбный Ирри. Их образы всплывали в воображении. Ками была уверена в их существовании. Легенда или истина? Вымысел или реальность? Конь, наконец, не выдержал и взмолился. «Великая кобылица Вэл», — попросил он про себя, — «помоги мне найти убежище. Защитник путников Корн, помоги нам выбраться отсюда целыми. Покровительница рек и ручьев Деки, помоги нам утолить жажду. Мы никому не делали зла. Позвольте нам спастись. Прошу вас». И, конечно, ему никто не ответил. И шестикрылый Серафим не спустился на перекресток дорог. Смешно, конечно, ждать чего-то иного. Серый и раньше не верил в эти истории про богов, молитвы, ну и прочее. Но это раньше. В прежней жизни не было говорящих призраков, говорящих лошадей, и люди не превращаются в обезьян. Сейчас же конь снова и снова мысленно повторял свою просьбу, пока дорога ложилась под его копыта в густевших сумерках. «Серый!» Тая внезапно задергала гриву. «Эй, Серый!» Встревоженный конь остановился так резко, что всадница чуть не полетела через голову. «Смотри, смотри, вон там!» Конь повернул голову и вгляделся, моргая. На одном из отдаленных холмов, которые они почти проехали, были видны растущие деревья. Мощные заросли буквально сплетались друг с другом. Ветви деревьев сходили с зеленой сетью, колючие кусты поднимались в рост человека и обхватывали стволы. Когда Серый поднялся на холм, то с трудом нашел проход, там, где старое дерево повалилось поверх чащобы, и проделал небольшую просеку. Он несколько минут постоял, настороженно прислушиваясь и принюхиваясь. Пахло водой, зеленью. Деревья слабо шелестели ветвями и никакой чертовщины. Кажется, безопасно. Под ногами, помимо здоровенного бревна, было полно веток и сучьев, поэтому конь переступал вперед очень осторожно, чтобы ненароком не сломать себе что-нибудь. Роща странная, густая, но маленькая, не больше 100 метров в ширину, а потом словно обрывается. В общем, неестественная. Она напоминала этим звериный храм, который они так поспешно покинули, но все-таки это убежище. Обернувшись в последний раз, Серый увидел, как мрачный сумрак, предвестник ночи, накрывает собой пустыню. И почувствовал невероятное облегчение, что они сейчас не там. Густые заросли, что кольцом окружали вершину холма, создавали ощущение безопасности, может быть, ложное. Но Серому было приятно забиться в них, когда его никто не видит. И когда он никого не видит, меланхолично пощипывая травку. Если раньше ему казалось, что жутковатая птица еще преследует их, то сейчас ощущение стороннего взгляда исчезло. Наверное, пора поспать. Стемнело, конь изрядно вымотался за этот день. А завтра еще один. Послышались шаги. Тая. Не смотри на меня. Девушка обняла за шею, и конь послушно прикрыл глаза. У тебя вся шерсть влажная. Хорошо искупался? Я тоже сейчас окунулась. Извини, но я за день пропиталась твоим потом. Просто ужас. Там в середине есть глубокое место, сообщил Серый через волшебный гребень. Даже мне хватило. Ага. Кажется, что вроде болотце, мелкое такое, а посередине целый каменный бассейн. Он довольно глубокий, и вода там холодная. Серый приоткрыл один глаз. Гаснущий вечерний свет остался снаружи за деревьями, а на заросшую вершину холма легла темнота. Бассейн он не видел, но слышал тихий шелест воды. Некогда здесь тоже жили люди. Почему они бросили все это? Что случилось? Загадка. «Как Макс?» – спросила Тая. «Мне так его жалко!» Выдохся и спит. Кажется, ему становится лучше. Он даже начал понимать человеческую речь. «Думаешь, он поправится? Ну, в смысле, головой?» «Откуда мне знать?» Серый недовольно тряхнул гривой. «Он, может, понимает, даже может отвечать. Значит, какое-то мышление сохранилось, и даже от памяти что-то осталось. Может, поправится со временем, а может и нет. Я же не разбираюсь в магических превращениях». «Жаль, что я не могу с ним поговорить. Но, кажется, ему нравится, когда его гладят». «Нам повезло, что мы хоть сами друг друга понимаем». «Мне повезло, что ты рядом». «Правда?» «Правда». Тая нежно погладила коня по гриве. Серый стряхнулся, но отстраняться не стал. Только довольно фыркнул. «Серый». «А?» «Как думаешь?» «Мы вернемся назад?» Конь переступил ногами, покосился. Тая молча смотрела на него с надеждой. Серый вздохнул. «Конечно», — малодушно соврал конь. «Мы обязательно вернемся. Вот только порталы не держатся долго. Несколько дней, неделю, редко две. Когда вулкан перестанет плеваться лавой и пеплом, возвращаться будет уже некуда». Серый тяжело вздохнул. «Нет, так нельзя. Надо говорить правду, даже неприятную. Если вернемся, то не скоро. Ты же знаешь, я интересовался порталами». «Ага». «Они не открываются надолго. Ученые ломают головы, но пока так и не выяснили закономерности. Думаю, еще дней 10, и наш разрыв в реальности закроется, как и все остальные. А мы останемся здесь». «Значит, нам надо скорее спешить назад?» Девушка с сомнением посмотрела туда, где поднимался гигантский пепельный гриб, невидимый в ночи. «Нет, там мы просто не выживем». Тая опустила голову, признавая правоту коня. Серому показалось, что она хотела спросить про лося, но промолчала. Конь тоже не хотел об этом говорить. «Получается, мы здесь навсегда?» Серый ласково коснулся носом ее влажных, растрепанных волос. «Может быть. Но я надеюсь, что мы найдем способ вернуться. Здесь есть люди, лошади. Значит, наши миры встречаются не первый раз». «Ты найдешь. Ты умный, ты обязательно найдешь. А я помогу тебя расколдовать». «Спасибо. Приятно, когда в тебя верят». Он проснулся посреди ночи. Подняв голову, Серый попытался понять, что его разбудило. Конь лежал на жесткой траве, вытянув ноги там, где и заснул. Земля успела остыть, но он не замерз. Шерсть коня неплохо заменяет одеяло. Причина не в этом. Темно. Обычный человек, вероятно, вообще бы ничего не увидел. Ночное зрение лошади оказалось куда лучше его прежнего. Но даже оно могло показать немного. Деревья стояли вокруг плотной черной стеной, смыкая кроны и заслоняя собой небо. Только в одном месте не размыкали стену, и в открывшуюся щель светила яркая и красивая звезда. Поблескивала вода в крохотном прудике. Темной массой возвышался древний идол в середине рощицы. Старый на вид, безопасный, потрескавшийся от времени. Тая с Максом лежали где-то поблизости, но не совсем рядом. Конь слышал их дыхание. Серый боялся придавить спутников ночью ненароком, поэтому попросил отодвинуться. Тая наломала веток и устроила себе лежбище. Так что же неправильно? Вот оно. Там, где темная стена размыкалась и светила звезда, послышался слабый треск. Тихо зашуршал. Серый приподнялся, повернул уши на источник посторонних звуков. Их здесь быть не должно. Звезда исчезла, и вместо нее загорелись два оранжевых глаза. Конь начал подниматься, и глаза исчезли. Шорох травы, плеск воды, когда ночной гость оттолкнулся от берега и перепрыгнул через пруд. Приземлившись на середину крохотной полянки, зверь издал тихое шипение и отпрянул в сторону. Он или был невидим, или двигался настолько быстро, что Серый даже не успевал его заметить. Только следы от разлетающейся воды, по которой тот шлепал лапами. Конь не успел еще полностью встать, как массивное тело прыгнуло на его спину, больно вогнав когти в бока. Конь пошатнулся под тяжестью и едва не упал на колени. Вот тварь! Какая же она огромная! Серого заполнил холодный ужас. Как же с ним справиться? А тело словно окоченело от страха. Мощная лапа схватила за шею и дернула, вызвав огненную вспышку боли. Хрустнули позвонки. Ноги коня мгновенно подломились, и он тяжело завалился на бок. Из горла вырвался сдавленный вскрик, когда он понял, что не может пошевелиться. Конь еще дышал, когда хищник начал вспарывать ему живот. Серый проснулся и взлетел с земли, словно ужаленный. Его сердце бешено билось, едва ли не сильнее, чем после недавней сумасшедшей скачки. Несколько мгновений конь дрожал и лихорадочно озирался. Но ничего страшного не происходило. И он начал понемногу успокаиваться. Вот же срань. Серый никогда не думал, что лошадям тоже могут сниться кошмары. Хотя почему бы и нет? Выждав немного, конь вздохнул. Да, теперь точно не заснуть. Взгляд непрерывно возвращался к разрыву между деревьями. Постоянно казалось, что прямо сейчас снова загорятся страшные желтые глаза. Сжав зубы, Серый медленно пошел прямо туда, осторожно переступая ногами. Клин надо выбивать клином. Вот оно, место, где поверх зарослей лежит массивный ствол рухнувшего дерева. Конь остановился и посмотрел наружу. Он постарался остаться в глубине чаще, не высовываясь. Так, на всякий случай. Черная равнина расстилалась внизу. Где-то поодаль лежал неподвижный тракт. Было темно, тихо. Сколько ни вглядывался конь, он не заметил никакого движения. Зато при взгляде на небо Серый ахнул. Там танцевал грандиозный звездный хоровод. Он в жизни не видал ничего подобного. Множество звезд сплеталось в причудливую сеть, заполненную тысячами разноцветных драгоценных камней. Но даже среди них особенно выделялась ярчайшая красивая звезда, которая висела над самым горизонтом. Слишком яркая. Наверное, предположил Серый, это вообще не звезда, а планета. Местная Венера, если таковая здесь есть. И никаких желтых глаз. Он стоял некоторое время, с наслаждением вдыхая прохладный ночной воздух и любуясь звездами. Вокруг темнота и тишина. Лишь однажды вдруг на горизонте полыхнула голубая вспышка, затмив на мгновение небо. За ней еще одна. Серый шарахнулся назад, едва не полетев на землю, но на этом все закончилось. Равнина осталась лежать во тьме. Что это было? Можно только гадать. Больше ничего такого не произошло, и Серый даже подумал, не показалось ли ему. Яркая звезда медленно поднималась в небо. Интересно, если это действительно Венера, как ее здесь называют, вместо античной богини любви, пожалуй, можно идти спать. Конь развернулся и замер. Звезда поднималась. Немедля Серый вернулся обратно. Так и есть. эта Венера не видна с его ложа. Не была видна сейчас. Но если мысленно продлить ее траекторию, она станет видна и довольно скоро. Не пройдет и часа, как звезда окажется на том самом месте, где была в тот самый момент, когда ему сломали шею. Но откуда об этом мог узнать его кошмар? Деревья тихо зашелестели. Сейчас этот шелест снова казался угрожающим. Серый вжался задом в кусты, словно они могли защитить его от опасности. Скорее всего, у него просто разыгрались нервы, но если нет... Если нет, то не пройдет и часа, как его убьют. Глава 8. Смерть и луна. Спокойствие, спокойствие, спокойствие. Серый сильно ударил копытом землю. Если нервничать и паниковать, никакого толка не будет. Успокойся, черт возьми. Конь едва сдерживался, чтобы не понестись, сломя голову, куда попало. Только подальше. Куда, блин? Напролом через заросли? В ночную пустыню? Черт возьми, раньше у него не было таких панических приступов. Разозлившись, конь встал на дыбы на своей крохотной полянке, угрожающе взметнув ноги. Затем приземлился и с силой ударил задними. Копыта просвистели в воздухе, и конь уверенно встал на четыре. Однако, у него первый раз получилось это сделать и полностью сохранить равновесие. Он был горд, словно сделал сальто на руках. Как ни странно, это действительно помогло успокоиться. Серый выдохнул и начал думать. Самый хороший вариант – сдали нервы и воображение. В этом варианте им вообще ничего не угрожает. Можно делать что угодно, ждать или готовиться, или не делать ничего. Максимум – просто не выспиться. Самый плохой вариант – сон вещий. И все случится. Тогда, если не дергаться и заснуть, он больше не проснется. И остальные тоже, скорее всего. Значит, дергаться надо. Легко сказать. Что он вообще может сделать? Если принять за истину, что сон вещий. Серый постарался вспомнить кошмар в подробностях. Хотя было неприятно вспоминать, как его убили. И мысленно схватился за голову. Зверь прыгает на спину коня, и ноги последнего подгибаются. Он тяжелый. Очень тяжелый. И никаких там пум, волков или леопардов. Размером со льва и это как минимум. Зверь передвигается настолько быстро, что за ним почти невозможно уследить взглядом. Он быстрый. Не для человека быстрый, для коня. Это не медведь-гризли, это что-то очень ловкое, вроде гигантской кошки. Не исключено, что невидимка. Серый хоть что-то должен был заметить, кроме брызг воды. Или весь черного цвета, кроме светящихся глаз. Зверь ломает шею жертве лапой. Не человеку, коню. Очень сильный. Итого, большой, быстрый, ловкий, при этом очень сильный хищник. Возможно, даже невидимый. Называется писец. И этот хищник вполне подходил под черного тигра-льва, встреченного возле храма. Вполне возможно, что это именно он и есть. Серый вздохнул. Не похоже, чтобы были шансы справиться с ним в честном бою. Такой зверь и слона завалит. Что же делать? Может, действительно сбежать всем вместе? Нет, это не выход. Далеко ночью им не уйти, даже если забыть про возможные опасности. А если хищник нашел их здесь, то на голой пустоши найдет тем более. Думай. Вспоминай. Это твое главное оружие. Ни зубы, ни копыта. Твое главное оружие – голова. Шорох травы. Плеск воды, когда ночной гость оттолкнулся от берега и перепрыгнул через пруд. Приземлившись на середину крохотной полянки, зверь издал тихое шипение и отпрянул в сторону. Конь не смог еще полностью встать, как массивное тело прыгнуло на спину. Почему? Хищник мог атаковать его без промедления. Конь все равно растерялся и не был готов сопротивляться. Почему он отвернул в сторону? Единственный ответ – потому что на его пути стоял каменный идол. Истукан в несколько метров высотой и примерно столько же в окружности, изображения на котором стерлись от времени, вечером показался Серому вполне безопасным. Но в кошмаре ночной охотник, убивающий одним ударом, не захотел к идолу приближаться. Конь тихо заржал. Затем чуть громче. Он слышал, как Тая поднимается и озирается, ничего не видя. Серый склонил к ней голову, и девушка ухватилась за гриву. «Что случилось?» «Опасность». Камень неприятно холодил бок. Тая стояла, прижавшись к истукану, словно к спасительному кругу. На плечах она держала недоумевающего Макса, а в руках увесистый камень. Серый хотел было сказать, сколько толку против льва или тигра от обыкновенного кирпича, но передумал. Если девушке так спокойнее, пусть будет. Если дело дойдет до ближнего боя, все равно исход решит конь, их единственная боевая сила. Холм затопила зловещая тишина. Все ждали. Серый подумал, что если никто не появится, он будет выглядеть по-дурацки. Ну и ладно, дурак, зато живой. Тая молчала, не спорила, и это молчаливое доверие грело душу. Над холмом вставала зловещая звезда, предвестница беды. Уши коня дернулись. Послышался шорох, шелест, и в светлом пятне между деревьями, там, где в просвете виднелось небо и горела яркая звезда, показались два светящихся глаза. Тая тихо вскрикнула. Она тоже их увидела. Прижав уши, Серый развернулся к хищнику крупом. Поворачивая голову, он продолжал следить за ним. Если зверь сейчас прыгнет, глаза исчезли. Шорох травы, плеск воды, когда ночной гость оттолкнулся от берега и перепрыгнул через пруд. Приземлившись в считанных шагах от коня, зверь издал тихое шипение и отпрянул в сторону. Серый даже не успел прицелиться. Он или был невидим, или двигался настолько быстро, что конь действительно не успевал его увидеть. Только следы от разлетающейся воды, по которой тот шлепал лапами. Конь беспомощно подумал, что не успеет отбиться, если хищник прыгнет. На мгновение конь заметил его впервые, когда зверь замер, прижавшись к земле и недовольно шипя. Большое длинное гибкое тело, очертания которого размывались в ночной темноте. Конь никак не мог схватить их взглядом, даже когда хищник не двигался. А когда начинал двигаться, вообще становился неуловимым. Показалось, что у него 6 лап. «Эй, его видишь?» Она на мгновение схватилась за гриву, но тут же отпустила, чтобы не мешать коню двигаться. Ответа все равно не заметила. Слишком темно. Серый напрягся, ощущая, как пробирает его холодная дрожь. Но хищник не спешил нападать. Быстрым плавным шагом он обходил идола по кругу. Конь почти не видел его, только если слышные шорохи выдавали движение. Невидимая и почти неслышная смерть. Серый старался разворачиваться следом, но не отрываться от каменного укрытия. Тая и Макс прижались к боку. Сделав почти полный круг, зверь вернулся назад и прыгнул. Молча, без малейшей угрозы или предупреждения. Его тело перетекло из равномерного движения в стремительный смертельный бросок. Припадок страха сжал сердце. Короткая яркая вспышка, и хищника отбросило назад. Копыта коня с заметным опозданием легнули пустое место. Серый выдохнул, поражаясь, что еще цел. Если бы не внезапная помощь, ночной убийца уже вогнал бы в него свои когти. Но черт возьми, что это было? Зверь перекатился по земле и снова прижался к земле, молча. Его глаза горели огнем и золотом. На поляне как будто посветлело. Откуда? Луна? «Идол!» – испуганно сказала Тая. «Он начал светиться!» «Да пусть хоть вспыхнет, не до него!» Но вокруг действительно становилось светлее. Словно холодный лунный свет заполнял полянку. И со страшного ночного гостя неохотно, рваными клочьями, начала сползать окружающая его вуаль темноты. Теперь можно было оценить, что он не меньше тигра, а темная шерсть покрыта светлыми разводами, будто узором. Пожалуй, он больше походил на огромного кота, как и предполагал Серый изначально. Почти такой же встретил их у подножия горы. Или это он и был? Бежал за ними всю дорогу? Хищник посмотрел на себя, оскалился в гримасе, которая показалась коню недовольной. 4 лапы! Билась в голове дурацкая мысль. У него все-таки 4 лапы. Внезапно зверь изящным движением переместился в сторону, отшатнулся и снова атаковал. И снова неожиданно, из вроде бы совсем неудобного к этому положения. Как и в прошлый раз, Сэри снова опоздал с ответом, и снова яркая вспышка отбросила нападавшего назад. Испуганно завопил Макс, вскрикнула Тая. Белым заблестели оскаленные клыки. Длинный хвост хлестнул по бокам. Ночной охотник снова прижался к земле и бросился на этот раз прямо к цели. Энергично, но совсем просто и бесхитростно. Конь, возможно, даже успел бы, но не понадобилось. Зверя отшвырнуло с такой силой, что он несколько раз перекувыркнулся, но снова приземлился и встал, точно на 4 лапы. И снова молча. Лунный свет стал заметно сильнее. «Он не может до нас добраться», — с облегчением выдохнула Тая. «Похоже, что она права». Серый надеялся, что зверь убедится в бесплодности своих нападений и уберется. Но тот не собирался сдаваться. Двигаясь по кругу, он сделал еще несколько попыток с разных сторон. Конь отметил, что действует их противник довольно умно, пытается добраться до них и справа, и слева, и шагом, и с прыжками, и даже подкрасться с противоположной стороны идола. Но итог один. После последней попытки огромного кота закинуло в болото, откуда хищник вылез промокший, похоже, очень злой. Свет разгорался сильнее, и Сери заметил, что зверь начинает прятать и отводить глаза, словно ему тяжело смотреть. Конь решился мельком глянуть вверх. Там, возле вершины, горело голубым нечто вроде узора, но от подножия идола толком не разглядеть, что именно. «Ну что, съел?» – подумал Серый. Пасть зверя оскалилась. На мгновение конь встретился с его огненным взглядом, хладнокровным и разъяренным одновременно. И вдруг ощутил его холодную решимость. «Смеешься? Тебе повезло!» В ночи первый раз раздалось рычание. «Но я убью тебя!» Показалось или нет? Впрочем, Серый здесь больше ничему не удивлялся. Конь сам разговаривает, только не все понимают. Теперь вот встретился говорящий хищник, и что? «А можно попробовать договориться?» «Давай разойдемся», — мысленно сказал Серый, глядя в золотые глаза. «Взять нас непросто, поищи другую жертву». «Не слышу, что ты говоришь», — презрительно отозвался голос. «Ты слаб». Серый вспомнил фразу из одной фантастической книжки. «Волки едят, а не говорят с красными шапочками». Так и лапы протянуть недолго. Здесь был явно не тот случай. Хотя пока хищник рассчитывал легко с ним расправиться, он и не думал открывать пасть. Серый мог умереть, так и не догадавшись, что его убийца – непростое животное. «Не надо никого убивать», – с надеждой предложил Серый. «Давай разойдемся». «Вижу, ты хочешь жить. Все хотят. Но я должна тебя убить. Подставь шею, и я не трону твоего всадника. Пусть уходит. Обещаю». «Должна? Надо отвыкать от стереотипов. В мире зверей юная девушка может легко завалить матерого самца антилопы или зебры, если это девушка-львица. Похоже, хищник действительно обладает разумом. Ты слаб, теоретически может и волк сказать, обладая он речью. Но сложные логические конструкции, если то, для зверей недоступны. И попытки проявить благородство им тоже не очень свойственны. Интересно, другие их слышат? Похоже, что нет». Тая испуганно смотрела на коня и на черного зверя, что надолго застыли друг напротив друга, отделенные невидимой преградой. «Ты можешь пойти охотиться на кого-то еще?» – еще раз попробовал конь. «Ведь мы здесь вообще случайно?» Ответа не последовало. На мгновение коню показалось, что охотник, или правильно сказать охотница, уходит. Но зверь просто отошел подальше, к самому краю кустов 30 метров. Развернулся, прижался к земле. Нет, охотница не собиралась сдаваться, несмотря на все прошлые неудачи. Серый почти зауважал ночную гостью за ее решительность, если бы та не заключалась в непреклонном желании его убить или сожрать. Оттолкнувшись, большая кошка бросилась в стремительном беге вперед, явно желая пробить своим телом, преодолеть преграду с разгона. Серый приготовился встретить ее копытами. Вспышка! конь на мгновение ослеп. Огромное тело хищника отлетело назад с такой силой, что с треском врезалось в деревья, ломая стволы и сучья, а потом безжизненным мешком свалилось на землю. Больше оно не двигалось. Наступила тишина. Мистическое сияние стало гаснуть, пока не исчезло совсем. Но тьма так и не вернулась. Вершину холма заполнил мягкий свет настоящей луны, который прогонял прочь затаившийся в душах страх. Тая восхищенно ахнула, поднимая голову к небу. Но никто из беглецов так и не решился до самого утра отойти хотя бы на шаг от спасительного идола. «Ау!» Серый открыл глаза. Солнце еще не встало, но вершину холма заполнял серый утренний свет, просачиваясь сквозь сплетение ветвей. Тая подтягивалась. «Ты так и не спишь?» «Уже нет». Серому было неловко. Сначала всем казалось, что после пережитых ужасов никто глаз не сомкнет. Первым заснул Макс. Потом Тая прикорнула на земле, завернувшись в ветровку, и задремала. Конь обещал сторожить остаток ночи, поскольку ему все равно стоять. Лечь он боялся, чтобы ноги ненароком не вылезли из безопасного места и не подверглись риску быть укушенными. И тоже незаметно задремал. Прямо стоя. Это ж надо же так вымотаться. К счастью, все проснулись целыми и несъеденными. «Ох, как я рада, что наконец рассвет! В жизни так не было страшно! Как он кидался на нас, ужас!» «Даже при извержении?» «Там я испугалась уже после». Было видно, что зверь так и лежит большой неподвижной массой. Его накрыло дерево, сломанное им при ударе. «Как ты думаешь, он не может притворяться?» «Она», — поправил Серый. «Если ночью были не глюки, это она». Тая с подозрением посмотрела на коня. «Какие еще глюки? Ты меня не пугай, мне одного Макса хватит с ним нянчиться». Во время ночного события Макс от испуга впал в истерику. Поскольку слова на него не действовали, то обезьян получил от Таи по шее, чтобы заткнулся. Серый был поглощен нападением и слышал эти вопли краем уха. Потом девушка извинялась. «Не думаю», — наконец ответил Серый. «Если бы зверь был обычным, он бы вообще не сомневался». «Лежит слишком долго, да еще придавленный бревном. Это сложно так долго притворяться. Еще мне кажется, что это существо должно бояться света уже утро. Но проверить надо. Стой пока здесь». Нервно переступая ногами и сторожа уши, конь двинулся к лежащему зверю. Сделав пару шагов, Серый посмотрел через плечо. Истукан стоял, как и прежде, мертвой каменной глыбой, иссеченной временем до неузнаваемости. Кто бы мог подумать, что ночью здесь был такой концерт со светомузыкой? Вздохнув, конь понял, что просто боится идти дальше. Вдруг это какой очень хитрый план, и сейчас оно как прыгнет. Но не жаться же к спасительному идолу вечно. Первого взгляда оказалось достаточно. Это не хитрость. Толстый обломанный сук проткнул тело огромной кошки, словно копьем. Один из концов торчал из спины, а второй – из грудины под левой лапой. Еще один обломок застрял в животе. Кроме того, Серый заподозрил по позе, что у зверя сломана спина. Да. Не слишком ли удачно для случайности? Сейчас тело зверя казалось не черным. Темная шерсть отливала серыми оттенками и была покрыта более светлыми разводами, извилистыми и хаотичными. Короткая грива растрепалась. Огненно-золотые глаза выцвели и остекленели. Знакомая картина. Мощное гибкое тело, короткая черная грива, кошачья стать. Не эта ли самая тигрица рассматривала Серого, когда он еще был человеком? Похоже, черт возьми, она сама или кто-то из ее сородичей. Сложно сказать точно. Но зато можно считать, что явление зверя на склоне горы не было видением. Если такой же зверь, вот лежит сейчас мертвый под ногами. И теперь отлично видно, какой он огромный. Обычный тигр меньше. Здесь скорее с саблезубым смелодоном надо сравнивать. Странно, что тогда хищник не пытался его убить, хотя взгляд у него был недобрый. Почему? И зачем он начал охотиться на коня? Понятно, что кушать надо всем, но настоящие хищники не преследуют добычу по 100 километров. Одни загадки. И спросить уже некого. Серый недовольно всхрапнул. Вокруг них творятся какие-то странные вещи, а он не понимает, что происходит. Очень это не нравится. Серый! Ты как? Для верности конь стукнул тело копытами. Ничего. Можно идти. Естественно, его никто не понял. Поэтому Серый призывно заржал и топнул ногой. Ничего себе! Ахнула Тая. Какой здоровый! Побольше тигра будет, думаю. Даже амурского. Таких у нас точно не водится. Посмотри под хвостом, пожалуйста. Это самец или самка? Тая с натугой отодвинула заднюю лапу. Это самка, Серый. Она. Зачем это тебе? Но конь теперь и сам увидел. Выходит, не показалось. Знаешь, она ночью со мной говорила. Да ты что? И о чем? Да так, ничего особенного. Обещала пощадить тебя, если я позволю себя съесть. Конь помолчал. Странно, эта зверюга хотела меня или нас убить, но мне ее от чего-то жалко. Она красивая. Была страшная, но красивая. Даже сейчас. Сделав круг, Серый обошел труп, рассматривая с разных сторон. Да, действительно, это скорее кошка, чем собака. Осмелевший Макс тоже подобрался поближе, робко дотрагиваясь до черной шкуры и отпрыгивая. Серый шугнул его копытами. Нечего лапать мертвое тело, извращенец. Да и вообще неправильно это. Послышался плеск воды. Тая умывалась. Макс умотал к ней. Оставшись наедине с убийцей, конь остановился и почему-то склонил голову, опустив гриву почти до земли, словно отдавая честь павшему противнику. Хотя поединка как такового не было. Они выиграли чужим колдовством. Нечестно. И вдруг конь увидел в рассветном сиянии краткий серебряный отблеск, который затерялся в темной шерсти. «Классная!» Тая вертела цепочку в руках. Пришлось повозиться, даже с помощью Макса, чтобы снять ее с кошачьей шеи. Но девушка заявила, что без трофея она не уйдет. Вещица действительно оказалась занятная. Длинная и красивая серебряная цепочка, на которой висела серебряная эмблема в виде оскаленной звериной морды с алыми рубинами. Если это действительно рубины, то в ювелирном деле она стоит немалых денег. Ничего, я оставлю ее себе. Меня беспокоит одна вещь. Конь выгнул шею, рассматривая украшение. Представь себе, как кошка надевает это себе на шею вот этими лапами. Могла она это сделать? Нет. Значит, это сделал кто-то другой. Ну и что? А вдруг там жучок? Ну, типа того передатчика, который у нас вставляют собакам в ошейники, чтобы не потерялись. Да ну тебя, скажешь тоже. Ну откуда здесь жучки? Нет, я возьму ее себе и точка. В конце концов, мы имеем право после того, что она хотела нас сожрать. Хочешь, мы тебе на шею ее наденем? Конь скептически фыркнул. В крайнем случае мы можем ее продать. В конце концов, Серый устал спорить и сдался. Тая торжествующе посмотрела на цепочку еще раз и положила во внутренний карман. И теперь надо было все растолковывать Максу, который дорвался до волшебного гребня и сбивчиво требовал объяснений. Что это ночью вообще было?